Изящная, непредсказуемая, капризная, богемная, скрытная, блестящая рыба – все это гиацинт. Как и все рыбы, гиацинт обладает интуицией, позволяющей ему прекрасно чувствовать биоэнергетическую обстановку в доме, где он поселился. Какой бы ни оказалась эта обстановка, гиацинт примет ее спокойно, как должное, ибо не существует в мире ничего, что могло бы вывести из себя рыбу. Ярость, злость, скандалы, шум – все мудрая рыба проигнорирует, просто-напросто нырнув в прохладную глубину своего собственного мира. И тут же забудет, ибо она, несмотря ни на что, всегда будет смотреть на жизнь только сквозь розовые очки. Ей так хочется. Так ей удобнее, спокойнее, комфортнее. Именно поэтому, казалось бы, такой прихотливый и капризный гиацинт может легко ужиться почти в каждом доме. А любой знак зодиака станет ему другом, вернее, не станет ему врагом, поскольку у настоящих друзей у рыбы бывает очень мало. Для истинной дружбы она слишком холодна. Гиацинт чувствует себя прекрасно и комфортно с любыми домашними животными. Независимые кошки видят в нем родную душу, а преданные собаки – нежное существо, которое нужно охранять от чужих и врагов. Что ж говорить об аквариумных рыбках, ведь они, по сути, родственники рыбы гиацинта. А гиацинт – единственный цветок, который не окажет никакого влияния на вашу энергетику, ни хорошего, ни плохого. Он весь в себе, весь для себя – и до вас ему нет ровно никакого дела. А вы же со своей стороны никогда не сможете остаться к нему равнодушны, а вас постоянно будут манить к нему его изящная красота, его тонкий удивительный аромат и даже его холодность. Короче говоря, по натуре своей гиацинт – цветок-обольститель, цветок-чаровник. Тем самым он будет постоянно поддерживать ваш эмоциональный тонус, держать вас в состоянии непрерывной легкой влюбленности, приятного головокружения. В таком состоянии даже самые сложные проблемы решаются с удивительной легкостью, и ни одно дело не тяготит. Если жизнь у вас не заладилась, если черных полос сегодня больше, чем белых, если вас мучает осенняя или же, напротив, весенняя депрессия, заведите у себя дома гиацинт. И очень скоро вы заметите, что, несмотря ни на что, и даже вопреки всему, жизнь прекрасна. Кофейное дерево. Однажды эфиопский пастух обратил внимание, что его козы, объев куст кофейного дерева, не спят, а резвятся всю ночь напролет. Он рассказал об этом муле, и тот решил испытать на себе действие кофейных ягод, чтобы не дремать в мечети. И на мулу тоже ягоды произвели возбуждающее действие. В Европе впервые кофе услышали от итальянского врача Альпинуса. Сопровождая венецианское посольство в Египет, в 1591 году он познакомился с тем, как египтяне применяют кофе, и описал его как лечебное средство. В одном из египетских садов видел я дерево, приносящее семена, всем здесь известные и весьма распространенные. Из них арабы и египтяне приготовляют любимый свой напиток, который все пьют вместо вина, и в гостиницах подают так же, как у нас вино, а называют его кофе, а семена его привозят из Счастливой Аравии. На острове Ява росли целые плантации кофейных деревьев, но голландцы строго охраняли свое богатство. Однако французский король Людовик XIV получил в подарок из Амстердама одно цветущее в горшке деревце кофе. В Парижском ботаническом саду из семян этого деревца через 9 лет удалось вырастить только одно растение. Капитану торгового парусного корабля господину де Клее было доверено доставить деревце на остров Мартинику. По пути на корабль напали пираты, во время штурма судно потеряло оснастку, кончилась питьевая вода. Но де Клее выполнил долг. Растенице было доставлено на Мартинику. Это произошло в 1723 году. Через 2 года деревце зацвело, дало ягоды, которые постепенно стали лиловыми.